Так-с. Мрачный Квашенников вошел в кабинет, вертя в руках пачку распечатанных отчетов наружного наблюдения. «И как же вы мне, милейший, это объясните, а особенно вы, Павел Сергеевич, как заместитель начальника оперативно-поискового отделения?» Его словно налитый свинцом взгляд уперся в заметно занервничавшего Пашу Булатова. Несмотря на крайне неблагоприятные приметы, явственно свидетельствующие о начальственном гневе, молодой капитан решил немного потрепыхаться. В конце концов, доблестные суперагенты, коим в какой-то мере мог причислять себя и Паша, без сопротивления не сдаются. Даже если это сопротивление и по стилю, и по эффективности напоминает борьбу мелкого окуня, которого незадачливый рыбак вытащил из речки и теперь держит в руке, решая, отпустить его обратно или же на приварах сгодится. «Виноват! Исправлюсь!» С покаянным видом склонил голову Булатов. «Исправишься?» Зловеще повторил Квашенников. «Ну-ну, я, конечно, понимаю, что объяснять необъяснимое – это работа аналитиков. Но даже с учетом нетрадиционных возможностей объекта наблюдения, хочу отметить крайне неудовлетворительную работу вашего отдела. Последний эпизод – вообще верх разгильдяйства, причем проявленного именно вами, начальником отдела. Какой пример вы даете подчиненным? Ведь согласно вашим собственным наблюдениям, объект сегодня – 14.07 вошел в подъезд своего дома и, судя по всему, зашел в квартиру Ястребовой, от которой у него имелись ключи, после чего до самого конца вашей смены, то есть до 16.00, он из подъезда не выходил, по всей видимости находясь в квартире, и во дворе вы ничего и никого подозрительного не замечали. Но согласно наблюдениям группы, отслеживающей местонахождение Ястребовой, в 15 часов 54 минуты этот самый Найденов вышел из здания станции скорой помощи, где в тот момент находилась Ястребова, и посетил расположенный неподалеку магазин видеодисков, после чего в 16 часов 48 минут, согласно докладу введенных нами в заблуждение сменщиков, добросовестно караулирующих подъезд, Найденов, абсолютно не скрываясь, вновь вошел в квартиру, которой, согласно вашему отчету, он и не покидал. Последние фразы Квашенников произносил, все более и более повышая голос, пока не сорвался на крик. «Почему? До сих пор не налажено инструментальное наблюдение и прослушка объекта и его окружения. Сколько жучков вы успели установить? Где данные о его беседе с Ястребовой? У нее на работе. Съем данных с мобильного телефона. Отчет о беседе объекта с продавцом видеодисков и всех остальных контактов». «Виноват», — повесил голову Булатов. К сожалению, прослушка стандартными средствами оказалась малоэффективной. Микрофоны забивают какой-то посторонний шум. По мнению техников, совершенно ненормальные колебания мощности электрического контура. Они говорят, что подобное могло происходить при работе в сверхнизких температурах и обещают в ближайшее время доставить ЛАСР. Примечание. ЛАСР. Лазерная акустическая система разведки. Конец примечания. Специально под объект. Собственно, через полтора часа он уже должен быть. Пока же приходится работать по старинке. А что по этому поводу говорят эксперты? Смягчился Петр Иванович. А эксперты разводят руками и бормочут, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Мол, если бы у этого мага было какое-то морозильное поле, то оно влияло бы на всю электронику, а не только и исключительно на нашу. Мол, подобная изобретательность действий в принципе невозможна. Но факт остается фактом. Компьютером, телевизором, телефоном и другой электроникой Найденов пользуется свободно. Наши же устройства дохнут практически мгновенно. Причем с направленными микрофонами вообще доходит до смешного. Пока они направлены не на него, работают без проблем. Стоит навести на объект, и через пару минут в руках высокотехнологичный трупик. Еще веселее бинокли. Если на него долго и пристально через них смотреть, начинают медленно запотевать. «Да, полезное свойство», – вздохнул Квашенников. «Ладно, считай, что оправдался. Насчет же техники. Нам тут из Москвы пятое поколение ЛАСРов передали. По их словам, защищено от всего, чего можно и нельзя. Чуть ли не на шаманские танцы с бубнами вокруг них исполняли. Я распоряжусь о выдаче. Попробую с ними. Может получится. А вообще, по моему мнению, надо бы выходить на контакт. Я уже отправил запрос в Москву. Надеюсь, они поддержат. Да и подкрепление должны выслать. Все же маг, причем настоящий, понимающий, что и как делает, и могущий обучить этому других, это событие. А что касается твоей промашки, на всякий случай проверь-ка все возможности скрытно покинуть подъезд, подвалы там, чердаки. Да и скрытые камеры установить в нем надо бы. Пусть они в его присутствии барахлят, но хоть как-то можно будет отследить перемещение. Хотя бы по динамике отказов. В общем, работайте.